«Значит, он приглашал к себе», — заметил Аренс, когда Гита кончила. «Не злоупотребляй его вежливостью, дочь. Он здесь со специальным заданием». «Специальное задание?» — я не сдержал восклицания. «Да, но мы считаем, что это не все. К несчастью, он на все склонен смотреть с военной точки зрения, хоть и порвался армией. Думаю, из-за ранений. Теперь у него статус поселенца рейнджера, и в контракте особо отмечено разрешение на археологические раскопки». «Предтечи!» — воскликнула Гита и торжествующе посмотрела на меня. Я была права. Но ее отец покачал головой. «Не предтечи, нет. Здесь никогда не было их следов. Но перед войной Лугард нашел в лавовой пещере какие-то странные реликты. Тогда не было времени на их исследования. Уже вспыхнуло пламя всемирного безумия. Реликты так и не были изучены. Сам Лугард призван в космос и не успел ничего сделать. Потом свет пещеры обвалился и засыпал его находки. Теперь, выйдя на пенсию, он попросил в качестве платы крепость Бат и окружающую ее местность, и получил их. Все это есть в портовых документах. Вероятно, ему потребуется время, чтобы найти то место. Теперь, Вир, он обратился непосредственно ко мне. Я не хочу, чтобы дети мешали Лугарду. Бедняга и так много пережил. Он так долго жил в мире насилия, что теперь оно мерещится ему повсюду. Если ему нужно общество, может быть, именно молодежь. Он задумчиво посмотрел на меня и добавил. Что-нибудь говорил вам о заседании комитета или комментировал его решение? Какое решение, отец? Спросила Аннет, хотя, вероятно, как и я догадывалась о содержании ответа. Впрочем, оно соответствовало ее взглядам. «Было решено предложить беженцам дружбу и убежище», — ответил несколько торопливо Аренс и вернулся к интересовавшей его теме. Лугард ничего не говорил об этом, не делал никаких замечаний. «Я мог бы солгать, но он спрашивал не меня». «Я тебе сказала». Гита проявляла нетерпимость, когда ее захватывала какая-то идея. «Он говорил о животных и пригласил нас приходить еще. И он играл на дудочке». «Ну хорошо». Не вижу ничего дурного в том, что вы снова отправитесь в Бат. Но лучше дождитесь приглашения. А ты, Вир, завтра отвезешь туда специальное послание комитета. Мы сразу же хотим кое-что уточнить, чтобы потом не было недоразумений. Он ничего не сказал о содержании послания. Но я отчасти догадывался, что было в ленте, которую на следующее утро отвез в Бат. Когда я передал ее Лугарду, бровь на здоровой половине его лица дернулась. Отчего улыбка получилась кривой. Лугард выбрался из-под сложного механизма, который я не узнал, хотя он слегка напоминал культиватор. Только на месте рыхлителя была закреплена стрела с заостренным концом, а вдоль борта тянулся транспортер с ковшами. Все еще улыбаясь, Лугард переложил ленту из одной руки в другую. Официальный призыв к спокойствию и терпимости. Казалось, он спрашивал себя, а не меня. Или официальное разрешение поступать по-своему? Пожалуй, лучше прочесть. Тогда смогу ответить. Что ты думаешь об этом моем чудовище, Вир? Он не торопился прочесть послание. Продолжая держать ленту в одной руке, другой он провел по транспортеру с ковшами. Одни из них располагались прямо, другие, там, где транспортер уходил под машину, переворачивались. «Экскаватор», — объяснил мне Лугард. «Видишь гусеницы?» Он предназначен как раз для такой местности. Он кивнул на лавовые поля. Впрочем, ездить на нем мало удовольствия. Значит, вы хотите откопать пещеру? Не знаю почему, но рассказ Гиты о сокровищах предтечи и Аренса об археологических раскопках по-прежнему казался невероятным. Неужели на Бельтане были найдены следы древней расы? Раскопать пещеру? Конечно. И, вероятно, не одну. Это все есть в моих документах, парень. Мне показалось, что он окинул меня быстрым оценивающим взглядом, как будто призадумался обо мне, как и я о нем. Машина требует основательной проверки после ее слишком долгого бездействия. Впрочем, она предназначена для тяжелой работы в сложных условиях. Осмотри ее, если хочешь. И он ушел в крепость, унося ленту. Раньше я никогда не видел такой машины, но о большей части ее возможностей легко было догадаться. Стрела, сейчас подогнутая под корпус, должно быть, расчищает место раскопок. Транспортер уносит в сторону землю. На машине были еще бурав и вентилятор, Оба густо смазанные. Я решил, что их можно присоединить к концу стрелы. Экскаватор относительно невелик. Управляет им один человек. Эластичные гусеницы дают возможность передвигаться по лавовой местности. Должно быть очень эффективная машина. Какие еще механизмы лежат в подвалах БАТа? Лугарду полагалась очень большая сумма, раз он сумел получить вместо нее все это имущество. Мог быть и другой ответ. Если в мире царит хаос, как рассказывал Лугард, то какому-нибудь чиновнику могло показаться уже ненужным учитывать эту крепость в своих документах, и он охотно списал ее, передав собственность ветерана.